Часть третья. Миновала тяжелая зима. Наступила весна, несшая людям надежды. Был март. Над парижскими домами в синем воздухе реяли красные знамена. Ветер трепал флаги, развивал волосы, срывал шляпы. Новый ветер небывалой человеческой весны. И, врываясь диссонансом в эту красную пляску знамен и флагов, щелкавших и свистевших над домами в синем небе, черные люди в цилиндрах с серебряным галуном вели под узцы черных коней. За гробом на катафалке идет седой старик. Волосы, поднявшиеся кверху, овевает ветер, обжигает старое французское солнце. Виктор Гюго хоронит своего сына. Рабочие в синих блузах с коммунарскими значками попадаются ему навстречу. Кепки взлетают на воздух, толпы присоединяются к шествию. Старый Гюго с красным бантом в петлице протягивает им руки и говорит: «Вы правы, товарищи! Закон коммуны, закон Парижа станет законом всего мира!» На улице Риволи полк национальных гвардейцев с оркестром играет Марсельезу. Смешанный батальон, пересекающий дорогу похоронной процессии, поет Марсельезу. Бургундцы узнают старика и с оркестром становятся за катафалком. Тысячные толпы наполняют улицу Риволи, когда 80-летний старик Тургенев подходит к окну. Он смотрит, узнает Гюго. Клара Тургенева говорит мужу: «У него умер сын». Николай Тургенев смотрит на нее потухшими глазами и говорит: «Я ничего не понимаю. Я все позабыл. Скажи, Клара, вернулся ли Кюстин из России?» «О, давно вернулся. Он уехал в путешествие, из которого не возвращаются. Его книгу о России проклял царь Николай». К вечеру Клара Тургенева послала сына к своей сестре. Прислуга осторожно вела человека в котелке с небольшим саквояжем. Николай Иванович лежал на постели без подушки. Глаза были закрыты. Седые волосы стальной щеткой вышли на подбородки. Желтые руки тихо собирали и отпускали одеяло. Ему снилась многоводная Волга, крепостной Вася с тенетами, и смертельная жалость сжимала сердце при виде пойманных птиц, дыму костра и бурлаки на берегу. Потом галерная гавань и Каховский с безумными глазами, который просит: «Николай Иванович, взойди ты в мешок вместо меня». Потом в глазах стало темнеть. И вдруг яркое солнце осветило каменную тумбу на повороте около Сакрикер-де-Монмартр. И маленькая золотая пчелка села на белый камень. В ушах звучали слова: «Жизнь дается только раз, каждая минута счастья». Вот смотреть на эту пчелу на белой уличной тумбе, впивать всем телом лучи горячего солнца — вот это настоящее счастье. Сознание этого счастья было настолько велико, что сердце не выдержало и остановилось. Доктор отнял зеркало от губ Николая Ивановича и, молча разведя руками, показал: поверхность была совершенно гладкая. Сухие губы не затуманили его никаким дуновением. Знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев в некрологе о последнем из четырех братьев Тургеневых написал прекрасные слова: «Из возможных благ, доступных людям, многие достались на его долю. Он кусил вполне счастье семейной жизни, преданной дружбы. Он узрел, он осязал исполнение своих заветнейших дум. Будем надеяться, что и для тех из них, которые еще не исполнились, и которым он посвятил свой последний труд, со временем также настанет черед. 1932 год. Конец книги. Апрель 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.